Глава вторая. Продолжение государствования Васильева. Годы 1510-1521. Недолго Россия и Литва могли наслаждаться миром. Через несколько месяцев по заключении оного возобновились взаимные досады и упреки, обвиняли друг друга в неисполнении договора, подозревали в неприятельских замыслах. Между тем хотели удалить войну. Сигизмунд жаловался, что мы освободили не всех пленников, и что наместники московские не дают управы его подданным, у коих россияне, вопреки миру, отнимают земли. Василий доказывал, что и наши пленники не все возвратились из Литвы, что король, отпустив московских купцов, удержал их товары, что сами литовцы делают несносные обиды россиянам. Несколько раз предлагали с обеих сторон выслать общих судей на границу, соглашались, назначали время, но те или другие не являлись к сроку. Беспрепятственно отпустив Глинских, Сигизмунд раскаялся, заключил их друзей в темницу и вздумал требовать, чтобы великий князь выдал ему самого Михаила с братьями. Государь ответствовал, что Глинские перешли в его службу, когда Россия воевала с Литвою, и что он никому не выдает своих подданных. 1511-1512 годы. Сношения продолжались около трех лет. Гонцы и послы ездили с изъявлением неудовольствий, однако же без угроз, до самого того времени, как вдовствующая королева Елена уведомила брата, что Сигизмунд вместо благодарности за ее ревность к пользам государства его оказывает ей не любовь и даже презрение, что литовские паны дерзают быть наглыми с нею, что она думала ехать из Вильны в свою местность, в Бреславль. Но воеводы Николай Радзивилл и Григорий Остиков схватили ее в час обедни, сказав: «Ты хочешь бежать в Москву?» Вывели за рукава из церкви, посадили в сани, отвезли в Троки и держат в неволе, удалив всех ее слуг. Встревоженный сим известием, Василий спрашивал у короля, чем Елена заслужила такое поругание, и требовал, чтобы ей возвратили свободу, казну, людей со всеми знаками должного уважения. Не знаем ответа. Другое происшествие сего времени умножило досады великого князя на Сигизмунда. Меньший сын Иоаннов, Симеон Калужский, отличаясь пылким нравом и легкомыслием, с неудовольствием видел себя подданным старшего брата. Жаловался на его самовластие, на стеснение древнего права князей удельных и, внимая советам некоторых мятежных бояр своих, вздумал искать Сигизмундова покровительства, изменить России, бежать в Литву. Государь узнал о том, призвал и хотел заключить Симеона. Раскаяние юного князя, моления братьев, митрополита и всех епископов смягчили гнев Василия. Он дал Симеону других надежных бояр и велел ему быть впредь благоразумнее. Но с горестью видел, что Сигизмунд может иметь тайных друзей в самом семействе великокняжеском. Сие расположение не благоприятствовало миру. Успех литовских козней в Тавриде довершил необходимость войны. В 1510 году жена Менглигереева, Нурсултан, приехала в Москву с цесаревичем Саипом и тремя послами, которые уверяли Василия в истинной к нему дружбе хана. Целью сего путешествия было свидание царицы с ее сыновьями Летифом и Магмед-Аминем. Великий князь угощал ее как свою знаменитую приятельницу и через месяц отпустил в Казань, где она жила около года, стараясь утвердить сына в искреннем к нам доброжелательстве, так что Магмед Аминь новыми грамотами обязался быть совершенно преданным России и, еще недовольный клятвенными обетами верности, желал во всем открыться государю. Для чего был послан к нему боярин Иван Андреевич Челеднин, коему он чистосердечно исповедал тайну прежней измены Казанской, обстоятельства и вину ее, не пожалев и своей жены прелестницы. Одним словом, великий князь не мог сомневаться в его искренности. Царица Нурсултан по возвращении из Казани жила опять месяцев шесть в Москве, ласкаемая, чтимая при дворе, и вместе с нашим послом, окольничем Тучковым, отправилась в Тавриду, исполненная благодарности к Василию, который имел все причины верить дружбе Менгли Гиреевой, но обманулся. Сей хан, престарелый, ослабев духом, уже зависел от своих легкомысленных сыновей, которые хотели иной системы в политике, или, лучше сказать, никакой не имели, следуя единственно приманкам грабежа и корыстолюбия. Вельможи льстили царевичам, ждали смерти царя и хватали как можно больше золота. Такими обстоятельствами воспользовался Сигизмунд и сделал, чего ни Казимир, ни Александр никогда не могли сделать. Лишил нас важного долголетнего Менгли-Гиреева союза. Вопреки умной жене ханской, ревностной в приязни к великому князю. Литва обязалась давать ежегодно Менгли-Гирею 15 тысяч червонцев, с условием, чтобы он, изменив своим клятвам, без всякого неудовольствия на Россию, объявил ей войну, то есть жег и грабил в ее пределах. Сей тайный договор исполнился немедленно. В мае 1512 года сыновья хановы Ахмат и Бурнаш-Гирей со многолюдными шайками ворвались в области Белевские-Адоевские. Злодействовали, как разбойники, и бежали, узнав, что князь Даниил Щеня спешит их встретить в поле. Хотя государь совсем не ожидал впадения крымцев, однако ж не имел нужды в долгих приготовлениях. Со времен его отца Россия уже никогда не была безоружную. Никогда все полки не распускались, сменяясь только одни с другими в действительной службе. За Даниилом Щеню выступили и многие иные воеводы к границам. Ахмат-Гирей думал в июле месяце опустошить Рязанскую землю, но князь Александр Ростовский стоял на берегах Осетра, князь Булгак и конюший Челеднин на Упе. Ахмат удалился. Более смелости оказал сын ханский Бурнаш-Гирей. Он приступил к самой рязанской столице и взял некоторые внешние укрепления, города не взял. Воеводы московские гнали крымцев степями до Тихой Сосны. Великий князь знал истинного виновника сей войны и, желая усовестить Менгли-Гирея, представлял ему, что старая дружба, утвержденная священными клятвами и взаимную государственную пользу, лучше новой, основанной на подкупе, требующей вероломства и весьма ненадежной. Что мы помним услуги, а литовцы помнят долговременную вражду сего хана. Что первое, возбуждая признательность, укрепляет связь дружества, а второе готовит месть, которая, если не ныне, то завтра обнаружится. Менгли-Гирей, извиняя себя, отвечал, что царевичи без его повеления и ведома воевали Россию. Сие могло быть справедливо. Тем не менее, постоянный, счастливый для нас союз, дело Иоанновой мудрости, рушился навеки, и Крым, способствовав возрождению нашего величия, обратился для России в скопище губителей. 1513 год. Скоро сведал Василий, что король готовит полки и неотступно убеждает Менгли-Гирея действовать против нас всеми силами, желая вместе с ним начать войну летом. В Думе Великокняжеской решено было предупредить сей замысел. Государь послал к Сигизмунду складную грамоту, написал в ней имя королевское без всякого титула, исчислил все знаки его непримиримой вражды, оскорбления королевы Елены, нарушения договора, старание возбудить Менгли-Гирея ко впадению в Россию и заключил сими словами: «Взяв себе Господа в помощь, иду на тебя и хочу стоять, как будет угодно Богу, а крестное целование слагаю». Тогда находились в Москве послы ливонские, которые, быв свидетелями нашего вооружения, известили своего магистра Плеттенберга, что никогда Россия не имела многочисленнейшего войска и сильнейшего огнестрельного снаряда, что великий князь, пылая гневом на короля, сказал: «Доколе конь мой будет ходить и меч рубить, не дам покоя Литве». Сам Василий предводительствовал ратию и выехал из столицы 19 декабря с братьями Юрием и Дмитрием, с зятем царевичем Петром и с Михаилом Глинским. Главными воеводами были князья Даниил Щеня и Репня. Приступили к Смоленску. Тут гонец королевский подал Василию письмо от Сигизмунда, который требовал, чтобы он немедленно прекратил воинские действия и вышел из Литвы, если не хочет испытать его мести. Великий князь не ответствовал, а гонца задержали. Назначили быть приступу ночью от реки Днепра. Для ободрения людей выкатили несколько бочек крепкого меду, пил кто и сколько хотел. Сие средство оказалось весьма неудачным. Шум и крик пьяных возвестил городу нечто чрезвычайное. Там удвоили осторожность. Они бросились смело на укрепление, но хмель не устоял против ужасов смерти. Встреченные ядрами и мечами, россияне бежали, и великий князь через 2 месяца возвратился в Москву, не взяв Смоленска, разорив только села и пленив их жителей.